«Сейчас, лейтенант Уваров, я буду тебя убивать», — буднично поведала мне Мария Сергеевна, снимая свои белые перчатки с рук и протягивая их назад. Девушка в форме валькирии, сопровождающая нас, с поклоном приняла их. Мария Сергеевна расстегивает пояс, на котором у нее висит кобура и сабля в ножнах, тоже протягивает их назад. Валькирия принимает и сноровисто сматывает ремень с кобурой вокруг сабли. «Прошу прощения», — уточнил я, надеясь, что у меня что-то со слухом, но на всякий случай отступил назад на полшага. «Ты готов?» — спрашивает она, расстегивая пуговицы на своей сине-красной шинели с золотыми погонами. «Ты должен быть готов, Уваров. У тебя было достаточно времени, чтобы прийти в себя. Я не готов», — тут же признаюсь я. «Действительно, я сюда только прибыл, а меня уже убивать собрались. Честно говоря, я не уверен, что буду готов к этому даже через несколько лет, скажем, к 90 годам. Правда, полковник Мария Сергеевна явно не собирается ждать, пока я состарюсь». Она скидывает с плеч свою шинель, и девушка в форме валькирии с готовностью подхватывает ее. Следом за шинелью она сбрасывает и китель такого же цвета, оставшись в белой рубашке со свободными рукавами. «Удачи вам, Владимир Григорьевич!» — звонким голосом напутствует меня валькирия, придерживая шинель и фуражку Марии Сергеевны. «Продержитесь подольше». Она отступает назад, к деревянной лестнице, аккуратно складывает одежду и оружие на небольшой столик. Я открываю рот, чтобы осведомиться, положено ли мне снять сине-красную шинель и фуражку с высокой тульей и золотым орлом, но не успеваю. Мария Сергеевна вдруг вздувается мышцами, словно Халкой наносит удар, прямой, правый в голову. Едва я успеваю уйти в сторону, как рядом проносится еще один удар. Полковник шутить не собирается. Она оказывается совсем рядом, и следующий удар идет сбоку. Не то хук, не то сметающий молот из китайской традиции. Я подставляю руку в прямом блоке и тут же понимаю свою ошибку. Мир мелькает и переворачивается перед глазами, что-то бьет по всему моему телу, и сперва я не понимаю, что происходит вообще. Только что я стоял на площадке, обнесенной насыпями, и полковник Мария Сергеевна пыталась ударить меня, и тут же я оказываюсь где-то в темноте, в чем-то рыхлом, и песок хрустит у меня на зубах. Где я? В панике я размахиваю руками и ногами, выбираясь из темного места, а вот и свет. Высовываюсь наружу, оглядываюсь. «Ваше благородие!» Ко мне бежит валькирия, которая помогает Марии Сергеевне. «Вы целы? Где болит?» «Да вроде нигде не болит», — отвечаю я, выбираясь из дыры в земляной насыпи. Оцениваю ее глубину и качаю головой. Какой силы должен быть удар, чтобы меня не просто отбросило в сторону, но и вбило в насыпь, окружающую площадку? И не бывает такого. Не может быть. Если человека ударить с такой силой, он не отлетит в сторону, его просто разрежет, разорвет на части, и все. Выстрел из пушки не отбросит человека, а разорвет на месте. Если даже предположить, что Мария Сергеевна Халк может ударить с такой силой, у меня бы все кости переломаны были. Я сейчас должен был быть куском кровавого желе с обломками костей, не должен был стоять, говорить или ходить. Я ощупываю себя. Все цело. Вроде бы или нет. Валькирия стоит рядом и смотрит на меня, глаза у нее расширились. Конечно, девочка, я сам удивлен. Или мне просто показалось? Оборачиваюсь и гляжу на дыру в насыпи. Нет, не показалось. Вот дыра, из которой я только что выбрался. При каких условиях человек все же может пробить такую дыру в земляной насыпи от удара? При двух. Первое, это должен был быть не удар, а скорее толчок с постепенным ускорением. И второе, человек должен быть сделан из инструментальной стали или победитового сплава, иначе его просто размажет об земляную насыпь. Состояние, — бросает Мария Сергеевна Халк. Она стоит на месте и хмурится. Из ее рта вырываются клубы теплого воздуха, тут же превращаясь в пар. Холодно сегодня, но я не замечаю мороза. Валькирия наклоняется ко мне и кладет ладошку мне на руку, словно нащупывая пульс, но от ее пальцев исходит зеленое сияние. «Он невредим», — отвечает она с некоторой заминкой и поднимает глаза на Марию Сергеевну. «Невредим абсолютно. Это странно. Обычно у него половина костей была уже сломана, значит, правду девчонки говорят, что у Владимира Григорьевича родовой дар проснулся. Ты, Семенова, свои умозаключения при себе держи», — советует ей Мария Сергеевна, уперев кулак правой руки в ладонь левой и хрустнув суставами костяшек. «У тебя задача простая, вот и выполняй». «Состояние Владимира Григорьевича удовлетворительное. Опасности жизни нет», — коротко отвечает валькирия и отходит от меня в сторонку. «Я с тоской смотрю на то, как она делает несколько шагов назад, понимая, что в покое меня не оставит. Владимир Григорьевич, повышает голос Халк в обличье фигуристой женщины в мундире, и я поднимаю взгляд. Вы готовы, Владимир Григорьевич, спрашивает она, и прежде, чем я успеваю открыть рот, чтобы сказать, что нет, я не готов и вряд ли когда-нибудь буду, она срывается с места и оказывается совсем рядом. Удар. Снова мир летит кувырком, и я не понимаю, где верх, а где низ, но на этот раз я хоть знаю, что именно происходит. Меня снова запулили прямо в земляную насыпь. Отплевываюсь от песка, хрустящего на зубах, и выбираюсь из очередной дыры, пробитой моим телом. Мистика какая-то. Как это возможно вообще? Внутри загорается огонек гнева. Происходящее начинает мне надоедать. Да, Мария Сергеевна старше меня по званию, и у нее чудная высокая и объемистая грудь, крутые бедра и замечательная задница, обтянутая форменными брюками с лампасами. Но все это вместе взятое не дает ей права вбивать меня в землю по уши. Мария Сергеевна, повышаю голос я, мне непонятны. Удар. На этот раз я уклоняюсь и отпрыгиваю в сторону. Несмотря на абсурдность ситуации, я все же успеваю подметить, что удары полковника Марии Сергеевны Халк медленные, и не сказать, чтобы техничные. Техники в ее ударах нет, впрочем, ей и не нужно. При такой силище, ей достаточно лишь задеть, и человека пополам порвет. Она и правда убить меня хочет. Мария Сергеевна, уклоняюсь, отпрыгиваю, ухожу в сторону. Не понимаю ни черта, но злюсь. В самом деле, сколько можно, дерись, выкрикивает она в ответ. Сражайся, ну, ах так, снова отпрыгиваю в сторону и поднимаю руки, готовясь дать отпор. Шансов у меня никаких. Мария Сергеевна Халк словно танк, такая сила и скорость, но когда ты сжимаешь кулаки, то такие вот мысли перестают тебя интересовать. Все, что остается, это ты и твой противник. Глядя на то, как женщина в белой рубашке и форменных брюках с лампасами приближается ко мне, я почему-то обращаю внимание на ее блестящие под солнечным светом хромовые сапоги. Начищенные, сидят точно по ноге. А как я хотел, Мария Сергеевна у нас полковник, у нее, наверное, и денщик свой есть. Или, денщица, вот эта самая валькирия, например, которая стоит у деревянной лестницы, рядом с столом, куда сложена одежда и оружие. Энна, ухает она и выбрасывает вперед кулак, я пригибаюсь, уходя в сторону. Сколько раз уже видел этот удар, сейчас уйти в сторону и выбросить джеб в ответ, отвлекая противника, а уже потом, но ярость вспыхивает у меня в груди словно солнце. Никто не имеет права бить меня, во всяком случае, безнаказанно. Тунц, раздается в воздухе мощный щелчок, и полковник Мария Сергеевна Халк исчезает из виду. Я не успеваю пробросить акцентированный хук сбоку, как я и хотел, цели больше нет. Выброс адреналина не дает мне успокоиться, я поворачиваю голову в поисках цели. Кто бы ни стоял на твоем пути, будь это воин, старик или женщина, даже если это сам Будда, уничтожь его, ваше благородие. Раздается крик, и я опускаю руки. Валькирия несется, бежит мне навстречу, она подбегает к облаку пыли, которого не было тут только что, и откуда оно взялось. И где женщина Халк? Я все еще зол, и мне охота взять ее за шкирку и хорошенько так встряхнуть, спрашивая, чего она творит и в своем ли уме, дура в погонах. Ваше благородие, Мария Сергеевна, кричит валькирия. Пыль осела, и я вижу на противоположном конце площадки валькирию, которая склонилась над телом в форменных брюках и белой рубашке. Белой ее сейчас назвать трудно, она порвана, замарана в крови и грязи. Мария Сергеевна лежит в такой позе, что я начинаю сомневаться в том, жива ли она. Вот что должно происходить с человеком, которого ударил здоровенный копер для забивания свай, он просто превращается в желе. Сейчас я подбегаю к валькирии, но она поднимает руку вверх, останавливающим жестом. «Не подходите», — говорит она, — «тренировочный поединок закончен. Оставайтесь на месте, Владимир Григорьевич». «Так это, черт побери, оказывается, тренировочный поединок», — говорю я. «Вот оно что, да что такое тут творится». «Погодите, Владимир Григорьевич, сейчас Мария Сергеевна сама все объяснит», — говорит валькирия, и я только хмыкаю в ответ. «Конечно объяснит, это же она вот тут лежит с переломанными руками и ногами и вывернутой головой, она вот сейчас встанет и все нам объяснит, только нам придется спиритический сеанс проводить, потому что с такими травмами не встают». И тут тело женщины Халка начинает светиться и даже немного приподнимается в воздухе. Валькирия тут же набрасывает на тело китель. «Зачем?» На моих глазах тело начинает приводить себя в порядок, выправляются вырванные суставы и сломанные кости, с хрустом встает на место позвоночник. Сияние ослабевает, и полковник Мария Сергеевна встает на землю и открывает глаза, запахивает китель на груди. Только сейчас понял, зачем Валькирия набросила на нее одежду, ее рубашка была разорвана на груди, и если бы не китель, сейчас я бы видел обнаженные перси полковника. Странно, что для Валькирии возможность продемонстрировать грудь полковника была намного важнее, чем то, что у полковника было все тело переломано, что у нее шея была сломана, вывернута под неестественным углом. Но нет, Валькирия бежит к нам не с аптечкой, например, а с одеждой, дабы полковника никто в непристойном виде не увидел. Это же странно, нет, что за вывернутые понятия о морали и приличиях здесь? Почему? Поздравляю, Владимир Григорьевич, задумчиво произносит полковник Мария Сергеевна, которую я уже не чаял увидеть в живых. У тебя действительно открылся родовой дар, и хорошо, что я решила проверить это самостоятельно. Боюсь, что никто другой на моем месте не выдержал бы этого удара. Это был удар, мне показалось, что я едва задел вас, говорю я, проматывая в голове короткий бой. Так и есть, я едва задел ее коротким джебом. Такая атака даже не преследует цели нанести урон, а скорее отвлекает противника. Следующим должен быть мощный акцентированный хук в голову, и если так сработал мой джеб, то слава богу, что я не попал хуком. Но как такое может быть? Даже так, похоже, что... Семенова, окликает Валькирию полковник Халк. Здесь, госпожа полковник, сделай-ка нам стенку. Слушаюсь, госпожа полковник. Валькирия изобразила руками странные жесты и, упав на одно колено, с размаху вдавила ладони в землю. Из земли с тяжелым звуком выросла стена, около 2 метров в высоту и шириной в 5 метров приблизительно. «Покрепче», — сказала полковник, оценивая стенку. «Покрепче ее сделай, еще парочку сразу за ней. Вот так, хорошо. Теперь», — она поворачивается ко мне, — «Владимир Григорьевич, прошу». «Что именно?» «Все еще зол на нее, хотя и понимаю, что это глупо. Вот так сходу, никто убивать меня не собирался. Шла проверка моего потенциала, а если бы я поломался пополам или там в желе разбился, так меня бы собрали. Какая к черту тут медицина, если Мария Сергеевна вместо Иисуса Христа мертвых может поднимать? Это все меняет сразу. Иметь на поле боя такого вот юнита, это все равно, что играть в стрелялку с читом на бессмертие. Ударь по ней, приглашает она меня. Вопроса сразу так нельзя было, застревает в глотке. В чужой монастырь со своим уставом не лезь. ХМ, вообще вызывает раздражение вся эта история с «давайте мы вас убьем, Владимир Григорьевич», с тем, чтобы через 5 минут помилуйте, вы еще обижаетесь? Что за глупость? Вот в жизни не поверю, что такие вот проверки тут на поток поставлены, не может такого быть. И а сама полковник Мария Сергеевна, бессмертна, каков предел ее способностей, может ли она поднять, скажем, разложившийся труп, или скелет? С другой стороны, самому интересно, что я за зверек такой и какие у меня пределы. Сжимаю руку в кулак и отвожу назад, упираюсь ногой. На выдохе, посылаю руку вперед, мысленно готовый к острой боли в костяшках, стена кажется довольно твердой. Тунц, снова щелчок, и во все стороны летит пыль. Зажмуриваюсь, отступаю назад, тряся головой, открываю глаза. Стены больше нет, какие-то обломки. Пыль и мелкая каменная крошка оседают в воздухе. Так и есть, кивает Мария Сергеевна, застегивая китель. Старший родовой дар, думаю, что нам имеет смысл заявить о браке. Когда сватов изволите прислать, Владимир Григорьевич? Сватов, а то как же, негоже в грехе-то жить, складывает руки на груди полковник Мария Сергеевна Халк. А раз у тебя не просто инициация, а старший родовой дар открылся, то имеет смысл заранее озаботиться. Ты ж в столицу как поедешь, так опять по бабам, не дай бог охомутает кто. Для тебя опять-таки честь, с самими Мещерскими породнишься. Имей в виду, фамилию менять не буду, Уварова Мещерская буду. Какая замечательная мысль. А что насчет первой брачной ночи и... Тьфу на тебя, Уваров. Не испугался даже, улыбается полковник Мария Сергеевна. Половина твоих товарищей на твоем месте сейчас обделались бы. Честно говоря, и мне не по себе, говорю я. Но от такой женщин, как вы, я бы в жизни не отказался. Бабник ты, Уваров, вздыхает она. Всегда был. Вот память тебе отшибла, а кобелиную суть твою не тронула. А жаль, был бы нормальный, ей-богу, сватов бы сама заслала. Старший родовой дар, пойдет твоя карьера в гору. Поди сразу в столицу рванешь, вот тебе мой совет. Не надо, Кайгуль, сразу в ноженьки падать. Ты, парень молодой, найди себе кого-нибудь. Ледяная княжна, говорят, что ей суженого сам император нашел. Да, ну и ладно, пожимаю я плечами. Нашел, и пусть у молодых все будет хорошо. Меня сейчас больше занимает, что со мной происходит. Забыл свою зазнобу, усмехается она. Оно и к лучшему может. Все, ступай с миром, отдохни, я тут останусь. Хорошо, сопровождаемый валькирией я и к деревянной лестнице. Что-то беспокоит меня, но когда я оборачиваюсь, валькирия заслоняет мне путь. Госпожа полковник велела вам домой идти, говорит она, и в глазах ее я вижу решимость. Интересно, а она меня боится? Видела же, на что я способен, я бы такого человека опасался. Как скажешь, пожимаю плечами. А ты меня до дома проводишь? Так точно, кивает валькирия. А полковник, как она домой доберется? Не знаю, пожимает та плечами. Это не мое дело, у меня приказ. Ну ладно, я забираюсь в экипаж, запряженный двойкой лошадей. Валькирия взмывает на место возницы. Мы едем в молчании. У самой гарнизонной стены валькирия Семенова нарушает молчание. Ваше благородие, Владимир Григорьевич, негромко произносит она, наслышу. Да, Семенова, откликаюсь я. По-моему, верно, валькирии при мне так и называли, либо валькирия, либо по фамилии. Вы госпожу полковника не забывайте. Ну там в столице, она неравнодушна к вам, это точно. Была бы равнодушна, убила бы. Шучу, я делая вид, что потираю пострадавший бок. На самом деле у меня ничего не болит. Интересно, почему чертов эскулап так легко ткнул меня в глаз иглой, если я неуязвим? Хм, вопросы, вопросы. Вам все шутить, хмурится валькирия и поворачивает ко мне голову. А вы бы выслали ей сватов, а? Свадьбу бы к весне сыграли в гарнизоне. Мария Сергеевна непростой офицер. Почитай, вся восточная граница на ней держится. Я подумаю, отвечаю я, чувствуя себя немного неловко. Вот и хорошо, кивает валькирия, развеселившись и поворачиваясь обратно. Вот и ладушки. Первая жена — это дело ответственное, фундамент семьи. Да-да, именно. Что? Глава 5. Володя, я тебя умоляю, тебе нельзя так лежать. Ты же перестанешь нравиться барышням, дамам, гимназисткам и веселым вдовам. Ты умираешь прямо у меня на глазах, всплескивает руками молодцеватый офицер в гусарской форме с залихватски завитыми вверх усами. Я не могу допустить твоей гибели. Со мной все в порядке, моргаю глазами я, стараясь припомнить, что именно Пахом сказал мне, когда открывал дверь. То ли приперся Арясина окаянная, то ли снова этот. Информации явно маловато. Вот, ты забыл даже меня. Меня, твоего лучшего друга. А ведь ты мне должен 100 рублей. Да, да, именно. Но мы, гусары, народ щедрый, можешь не отдавать. Ты главное оденься и пошли, пошли, пошли. Сегодня в салоне мадам Лили будут сестрички Зимины. Что, забыл, как хотел за старшенькой приударить. И не только они. Анастасия Летова, Наталья, забыл, как ее, ну, вдовушка отставного полковника, та с большой грудью, тебе такие нравятся. И Татьяна твоя тоже будет. Ну что ты куксишься, пошли. Если с старшенькой Зиминой не удастся мосты навести и фортификацию устроить, так ты всегда можешь с Татьяной домой уйти, она тебя спрашивала. Тормошит меня гусар. Какая у меня, оказывается, насыщенная жизнь была, произношу я вслух. Деятельный я человек, как выясняется. Ну хорошо, закатывает глаза гусар и хлопает себя по колену. Да, обычно ты не пользовался у барышень популярностью, но у тебя же старший родовой дар открылся. Ты же будешь звезда вечера, а сестричек Зиминых две. Понял, одна тебе, одна мне. В таком возрасте и инициацию поймать, это ж диковинка какая. Мы с тобой, Уваров, на живца будем сегодня ловить. Пахом, зову я денщика, и тот появляется из-за двери. А скажи-ка мне, добрый человек, это правда, что я тут по салонам таскался? Ежели бы таскались, так у меня, может, работы поменьше было, гудит Пахом. Куда вам? Сычом сидели дома, да на портрет кузины Айгуль слезы лили. Прости, господи. Да забудь ты о своей кузине. Экспрессивно трясет рукой гусар. Кузин у тебя еще будет, хм, хотя вот кузин у тебя немного. Да, сколько их у тебя всего? 8, 10. Никогда твоих кузин не считал. Пахом. Снова повышаю я голос. А этот вот джентльмен действительно мой лучший друг. Вражина он ваш. Вечно вас из дому утащит, а назад вернет в непотребном виде, пьяным и грязным, да еще иной раз и заблеванным, прости господи, ворчит Пахом и складывает руки на груди. Он господина гусара не сильно то привечает. Когда такое было, возмущается гусар, твой денщик преувеличивает. Я не денщик, я персональный слуга. Сердится пахом и привычный простонародный акцент исчезает из его речи. Я в вашу армию не записывался. Я за Владимиром Григорьевичем пришел. Хорошо, соглашаешься, гусар. Возможно и было, разок-другой. Но, это подтверждает, что я твой лучший друг, Володенька. Одевайся, и чтобы через полчаса в салоне был, я уже там буду. Дай мне честное офицерское слово, что придешь. Хоть один, хоть со своей Татьяной из Заречья. Не приду я никуда, говорю я. Мне полковник сказала, чтобы я отдыхал. Ты как ребенок, Володь. Если тебе сказали отдыхать, то для любого нормального гвардии офицера это значит нажраться в дупель и заснуть среди голых барышень. Залихватски подкручивает ус гусар, а ты трезвый как стеклышко. Непорядок-с, надо признаться, мне импонирует такое определение отдыха, признаюсь я. Тем не менее, Володя, гусар выхватывает откуда-то револьвер и приставляет его к своей голове. Я застрелюсь, я пущу себе пулю в голову, если ты не пойдешь сегодня в салон. Сестрички Зимины, наяды, нимфы, небесные создания, Володя, не губи мою жизнь вместе со своей. Старший родовой дар, сегодня, это наш вечер, Володя, мы с тобой покорим всех барышень, а особенно сестричек Зиминых. Да, тебе старшенькую, я помню, удовольствуюсь младшенькой, а ты видел, как они танцуют, сам черт из ада выскочил бы, чтобы пару кругов с ними пройтись. У меня палец на курке устал, Володя, ты хочешь стать причиной моей гибели, мы же с тобой товарищи. Ну хорошо, вздыхаю я, глядя на покрасневшего гусара, хорошо, я приду, но ненадолго, мне сейчас не до того, так, покажусь и все, и ладно, кивает гусар, опуская револьвер, и пусть, ненадолго, ты главное к сестричкам Зиминым со мной вместе подойди, два танца буквально и все, дальше я сам, сам, никто не жалеет бедного Леони, все хотят его гибели, так, все, я домой, мне надо переодеть мундир, но... Я жду тебя, Володя, жду тебя со всем пылом своей души и помни, что ты дал честное офицерское слово. Вот только попробуй не прийти, я к тебе сюда завалюсь после салона. Честь имею. Гусар вскакивает на ноги, прикладывает два пальца к тулье кивера и также залихватски выскакивает из моей комнаты, по дороге отвесив подзатыльник Пахому. Вот же антихрист, беззлобно ворчит Пахом. Опять вы с ним оскоромитесь, ваше благородие. Вам же теперь надо честь рода беречь, а то как в прошлый раз. А что было в прошлый раз? Интересуюсь я, и Пахом тут же отводит взгляд в сторону. Видимо и впрямь мы с господином гусаром Леони друзья-товарищи, не разлей вода. Как иначе это объяснить? Тук-тук, в дверь просовывается любопытная мордашка Валькирии Цветковой. К вам можно? Меня Мария Сергеевна прислала. Разве так можно? В спальню к барину и вот так? Хмурится Пахом. А ну как у него дела какие? Здравствуй, Цветкова, киваю я. А зачем тебя полковник прислала? Велела мне от вас не отходить и научить всему, что вокруг. А то говорит, что вы память потеряли и обязательно. Она отводит глаза в сторону. Помощь вам вспомнить надо. Вот, интересный вы народ, усмехаюсь я. Вроде и военные, а по форме обращаться не умеете толком. Умею, обижается Цветкова. Еще как умею. Нам это не так важно. Мы же воины-монахини святой Елены Первоапостольной. Мы не в армии служим, а по зову сердца, вот, хорошо, воин-монахиня святой Елены, если ты у нас должна со мною везде быть, значит собирайся. Куда это? Моргает Валькирия Цветкова, в салон некой мадам Лили, там сегодня сестрицы Зимины будут, подмигиваю я ей, и Валькирия Цветкова на моих глазах становится красной как рак. Спустя некоторое время я уже стоял у дверей салона мадам Лили под ручку с Валькирией Цветковой. Как выяснилось, несмотря на то, что все валькирии, воины-монахини, светская жизнь им не возбранялась, а покраснение у Валькирии Цветковой произошло случайно. Вот просто она вдруг вспомнила, что требник у батюшки на службе нечаянно перевернула лет 5 назад, а вот теперь вспомнила и покраснела, вот, так что никаких причин для того, чтобы отказываться от сопровождения гвардии лейтенанта Уварова в салон мадам Лили у нее нет, более того, она почтет за честь. И вообще, девчонки в казарме обзавидуются. Вот, я отметил в голове это девчонки в казарме, решив все-таки однажды поинтересоваться бытовыми условиями валькирий, неужто и вправду в казармах живут, и предложил Валькирии Цветковой прогуляться, подставив свою руку. Надо сказать, что серые шинели у валькирий были достаточно парадными, с аксельбантами и золотыми погонами, ничего похожего на армейское убожество в моем мире. Если бы не крой и не милитаристические финтифлюшки, вроде погонов, аксельбантов, ремня и длинного штыка на ремне, можно было бы перепутать с девушкой в дорогом пальто. Ну и конечно, шапка. Что-то вроде высокого гусарского кивера, но из этой же дорогой серой ткани, с прямой тульей и плоским верхом, с огромной кокардой в виде орла с опущенными крыльями и небольшим козырьком. Если бы подрезать у шинели полы до середины бедра, то в таком виде валькирия сможет сойти за мажоритку, каким их видел император Наполеон и какими они и дошли до наших дней, маршируя на парадах с барабанами и батонами в руках. Хм, интересно, а какие ноги у воина-монахини святой Елены Равноапостольной скрываются под полами шинели? «Мы пришли, это тут», — говорит валькирия и отступает на шаг, скрываясь у меня за спиной. Странно, стоящий у дверей мужчина в парадном пальто делает шаг мне навстречу и распахивает дверь. «Добро пожаловать, господин лейтенант», — говорит он. Я делаю шаг вперед и замираю на месте. Меня удерживает за рукав валькирия Цветкова, а ее удерживает мужчина в парадном пальто. «Швейцар или портье? Какая разница? Извините», — я наклоняю голову, указывая взглядом на его руку. «Я не разбираюсь в местной иерархии, всей этой табели о рангах, но сейчас происходит что-то странное. Прошу прощения», тут же отступает назад швейцар. «Я не понял, что вы со спутницей. Проходите, пожалуйста». «Конечно». Я притягиваю валькирию Цветкову за собой. А вот и гардеробная. Миловидная девушка помогает нам снять шинели и приглашающим жестом указывает на высокий столик, на котором стоит поднос. На подносе выстроены в ряд бокалы и стопочки. В бокалах белое вино, в стопках, судя по всему, водка, ломтики лимона и почему-то кусочки сахара. Странное сочетание. «Прошу вас», — улыбается девушка. «Вино для дам, анисовая настойка для кавалеров. Мадам Лили ждет вас в гостиной. Ну, с волками жить». Пожимаю плечами я и опрокидываю анисовой настойки. «Крепкая, зараза. А что делать? Хочешь смешаться с аборигенами? Изволь поступать, как они. Надеюсь, сейчас начнутся непристойности, хотя из описаний салонов и гостиных начала века, скорее игра в фанты, спиритические сеансы и поэтические дуэли. Да, это что такое? Никак сам господин Уваров пожаловал, да еще и с кем?» Раздается голос сзади и я оборачиваюсь. Позади меня стоит настоящий франт из модных журналов конца 19 века, перетянутый корсетом в талии с напомаженными волосами. Губы у франта кривятся в неприязненной насмешке. «Добрый вечер», — отвечаю я, не давая воли своей встречной неприязни. «Кто его знает, может быть и этот тоже мой друг». У гвардии лейтенанта был странный вкус на друзей и близких. «Уваров, Монами, что вы тут забыли? Да еще и про фурсетку с собой прихватили цеезд десма увай сесма нерез какой дурной тон, гулящую девку в бонцерцли социал». Он накидывает валькирию Цветкову презрительным взглядом. «Похоть свою потешить, не забывайтесь, солдафон, здесь приличный дом, а появление с гуляшей Валькой чести мадам Лили не прибавит. Вот сейчас мне кажется, что ты, кто бы ты там ни был, грань вежливости переступил», сообщаю я, переставая обращать внимание на условности. «Понимаю, конечно, светское общество, тут принято ручки целовать и оскорблять только на «вы» и на французском, но я человек простой, где меня оскорбил, там и в рыло получил, ничего тут непонятного нет. Какого черта этот хрен с горы будет мою спутницу обзывать? Вот как? Что же вы сделаете, гвардии лейтенант? На дуэль меня вызовете?» Кривит губы франт, на секунду я задумываюсь. «Понятия не имею, как тут дуэли происходит. Охота просто врезать этому уроду в челюсть и перешагнуть его лежащее тело, но вспоминая наши развлекушки с полковником Марией Сергеевной, думаю, что зашибу бедолагу ненароком. Пожалуй, я сделаю так», отвечаю я и беру парочку бокалов с подноса, выливаю бокалы ему на голову и наслаждаюсь зрелищем побагровевшего франта, который отфыркивается от струй белого вина, стекающего ему на лицо. «Надеюсь, тебе понравилось, кто бы ты ни был», говорю я, отступая назад и ставя бокалы на поднос. «Хорошее вино, Володька. А вот и господин гусар Леоне, который мой самый-самый друг». Увидев нас, меня, валькирию Цветкову, которая прижимала ладони ко рту и франта все еще обтекающего белым полусухим, он резко остановился и побледнел. «Андрей Евграфович», — произносит гусар, — «рад видеть вас здесь. Удивительно обычно вы. Заткнись». Поворачивается к нему франт и сдирает с головы волосы. Он носит парик. Одним движением франт отбрасывает парик в сторону и вытирает лицо рукавом. Тут же сзади у франта появляются двое, помогая ему, у одного в руках полотенце, другой прилаживает на голове новый парик. «Дуэль», бросает Франт, «здесь же, сейчас же, до смерти». «Помилуйте, Андрей Евграфович», восклицает мой гусар, «какая дуэль, Владимир Григорьевич, должно быть, пошутил неудачно, это же была шутка». «Да, Володя, никакой шутки, но я готов принять извинения господина, как его там, Андрея Евграфовича», отвечаю я, складывая руки на груди. «В ответ на конфликт я всегда повышаю ставки. Какого черта, если вы хотите научить меня подчиняться, вы не на того напали. Я это уже сотни раз проходил, всегда одно и то же, сперва по мелочи, а потом ты уже обязан подчиняться. Со мной это никогда не проходило, не пройдет и сейчас, до смерти». «Конечно, здесь и сейчас, запросто. Давай поубиваем друг друга, как это тут принято. Пистолеты, сабли, плохо если сабли, фехтовать я не умею, хотя выбор оружия вроде бы всегда за тем, кого вызвали. Леон фон Келлер», вытягивается Франт, его лицо идет красными пятнами, он поворачивается к моему гусару. «Извольте известить господина Уварова, что ему брошен формальный вызов. В течение 40 минут мы с секундантами будем ждать его в зимнем саду, что за городом. Неявка на дуэль будет считаться трусостью и позором на весь его род. И если этого недостаточно, он вытягивается еще больше, берет в руку протянутую ему кем-то из его помощников белую перчатку и наотмашь бьет меня по лицу, вернее, пытается ударить. Я просто отклоняюсь назад, и перчатка проносится перед моим носом. «Ах ты, надеюсь увидеть вас за городом». Он бросает перчатку мне под ноги и спешно удаляется. «Господи, Володька, что же ты наделал?» — обхватывает голову руками мой гусар, Леон фон Келлер. «Ты точно решил и себе, и мне вечер испортить. Нашел, кому дорогу перейти. Там же сестрички Зимины, а ты решил с пламенным клинком Малютиным сойтись. Ты в своем уме? Пламенный клинок? Серьезно?» Перед глазами встает Франт в корсете и с напомаженным париком. «Не похож он как-то на пламенный клинок». «Серьезно», — вздыхает гусар и берет с подноса стопку анисовой водочки, берет и опрокидывает в рот, выдыхает и повторяет процедуру по новой. И еще разок. После третьей стопки мой друг гусар наконец улыбается. Румянец возвращается к нему на лицо, и он залихватски закручивает ус. «Ну что, Володька, поконим», — говорит он. «Поехали, глядишь, я еще успею сюда вернуться после того, как Малютин тебя убьет. Постарайся помереть поскорее, выдохни и на клинок его напорись поглубже, глядишь, и повезет тебе, не будет он над тобой издеваться, как в тот раз над бедолагой Пичугиным, глядишь, и умрешь достойно». «О, Валькирия, честь имею, сударыня, как такой невинный цветок в таком месте, как это оказалось? Мне проводить вас до расположения? Я тут с Владимиром Григорьевичем», — откликается молчавшая до сей поры Цветкова и хватается за мою руку. «А, вот оно что», — кивает гусар фон Келлер. «Ты никак вместе с барышней дорогу Малютину перешел?» «Ясно, все ясно, только что он такой мокрый был. Владимир Григорьевич изволили ему на голову вина вылить», — сообщает Валькирия, потому как Андрей Евграфович опять ругаться на Валькирии решил. «Ага, значит, он все-таки тебя будет долго убивать», — делает вывод гусар. «Мучить будет, а у меня свидание с сестрами Зимиными, а он тебя будет огнем жечь, как поросенка». «Я тоже с вами пойду», — говорит Валькирия. «Мне вас жалко очень, а то вы за меня заступились, а вас Малютин будет убивать». «Ну это мы еще посмотрим, кто кого убивать будет», — хмыкаю я. «Однако мои товарищи, судя по всему, не разделяют моего оптимизма». «А чего тут смотреть?» — вздыхает гусар. «Малютинг, маг шестого ранга, а у нас во всем уезде пятый ранг только у Марии Сергеевны Мещерской, твоего начальника, между прочим. А ты даже если родовой дар пробудил, не больше второго будешь. Так что держись, Уваров, и умри достойно. У меня есть пилюли обезболивающие», — предлагает Валькирия, — «чтобы не так сильно кричать, как вас жечь начнут. И водочки выпей пока можно», — прибавляет друг гусар. «Пьяному в усмерть все не так больно. Какие у меня друзья заботливые», — закатываю я глаза. «Ладно, поехали». «Куда там? За город. Эх, не получится у меня барышень Зиминых увидеть, а я так по Веронике соскучился», — вздыхает гусар. «Поехали, так поехали. А вы чего, барышня, застыли? Али увидели кого? Владимир Григорьевич назвал меня другом». «Не в попад», — отвечает Валькирия и краснеет. «Невинные вы создания, Валькирия», — качает головой гусар. «Красотки, однако ж наивные, эх, были бы вы, сударыня, простой девушкой, цены бы вам не было, а у меня ее и нет», — обижается Цветкова. «Валькирии не продаются». «Да я не об этом, я, ай, ладно», — машет рукой гусар. «Действительно, Поехали уже. Чем раньше приедем, тем раньше Володьку убьют. Тем раньше отмучиться ты точно водочки не хочешь. Глава 6. Ты главное, помри быстро. Наускивает меня гусар Леони и трясет своей головой, опрокинув в себя еще немного анисовой настойки. Он с собой графин прихватил. Мол, нам нужнее, а мы скоро вернемся. Пардон, муа, силь вупле и вообще, до свидания. Вот так, гусары никогда ничего не крадут, а только заимствуют. И денег за любовь не берут. Да, помрешь быстро, так мы еще назад успеем на вечеринку. Я там кликнул твоего пахома, он сюда прибежит с мундиром новым, так и домой заходить не обязательно. Умрешь, поднимут, стопочку тяпнешь, перед Малютиным извинишься и назад, к сестричкам Зиминым. Знаешь, какая у Вероники талия? Уу, брат, вот ежели ты, скажем, на попу заглядываешься или там на грудь, то ты еще жизни не познал. Настоящая прелесть у барышни в ее талии, ибо место это есть. Господин фон Келлер, возмущается Валькирия Цветкова и краснеет. Прекратите похабщину нести, как не стыдно. Ой, а вы, голубушка, еще с нами, стало быть, вопросительно изгибается гусар, оглядываясь. А я то грешным делом думал, что потерял вас. Куда же вы, с вами, решительно заявляет Цветкова, на дуэль. Мне тоже интересно, кроме того, секундантов двое должно быть. Уу, как скучно, тянет гусар. Ну да ладно, ты, Володенька, успел все забыть, так я тебе напомню. Помереть быстро в дуэли с Малютиным очень желательно. Почему? Да потому что Малютин маг огня и сволочь, каких на свете мало. И о чем это я? Ах, да огонь, он жжется, а солнце греет. Киваю я. Еще полезные сведения будут. Ой, Володька, пьяным глазом прищуривается гусар. Вот ты сейчас нарвешься. Решено. Я буду вместо тебя на дуэли биться. Потому как тебя Малютин будет долго, так и со вкусом жечь, кто ж ему слово против скажет, а меня не будет. Я с ним вежлив всегда был. Ик, и я финт секретный знаю вот эдак. Гусар подпрыгивает боком в воздух, неловко приземляется на ногу, поскальзывается и... Ай, сучье вымя, прекратите при мне так выражаться. Богом клянусь, я совсем про вас забыл, матушка. Какая я матушка? Я младшая валькирия, барышня. Стонет гусар, сидя на снегу и держась за спину. Благоденствуйте. Не проходите мимо, я, кажись, хребет себе сломал. Святая Елена равноапостольная, закатывает глаза Цветкова, но наклоняется к нему и прикладывает ладони к спине, сияет уже знакомый зеленый свет, и на лице у гусара расплывается улыбка. О, спасибо, голубушка. Правда, жалко, что я протрезвел, вы это нарочно. Это анисовая настойка, само совершенство, а вы меня трезвым сделали. Так вам и надо. Гусары все бесстыдники, заявляет валькирия и складывает руки на груди. Так, переругиваясь, мы подходим к зимнему саду. За это время, внимательно слушая своих товарищей, я узнал, что дуэли такие вот в норме вещей. А почему? Да потому что такие, как Мария Сергеевна, чуть ли не с того света людей поднимают, и при дуэли завсегда целитель присутствует, дабы проигравшего воскресить, если убьют и раны залечить у всех, кто пострадал. Вот потому-то и не расстроен веселый гусар Леони фон Келлер, вот потому и не заливается слезами валькирия Цветкова, хотя они в один голос уверяют меня, что победить мне не светит и что убьет меня господин Малютин, как пить дать убьет. Но ничего страшного, убьет и убьет, поднимут меня, пахом мне новую одежду принесет, потому как господин Малютин, огненный клинок, скорее всего меня поджарит заживо до состояния угольков. Одежда, конечно же, сгорит. Чтобы дам не смущать своими голыми чреслами, сразу и переоденусь, вот. Тем не менее, дуэли такие, не фунт изюму. Потому что убивают по-настоящему, а человеку очень трудно свою смерть пережить, даже если воскрешают потом, все равно трудно. Потому-то веселый гусар Леони фон Келлер и предлагал мне водочки выпить, а валькирия, таблеток наесться. Тем более, что в большинстве дуэлей, если человек сдался или там сопротивления не оказывает и оказать не может, так дуэль прекращается, как правило. Но с Малютиным, который огненный клинок, не все так просто, оказывается. Господин Малютин в уезде единственный маг шестого ранга, что бы это ни означало, и ведет себя как хамло. Например, назначает дуэли до смерти и имеет это в виду. То есть никто не выходит из круга, и никто не входит в круг до тех пор, пока кто-то из участников не умер. А умирать от руки господина Малютина можно очень долго, часами. То есть, это может быть больно, очень больно, как и того, посттравматический синдром и прочие психологические расстройства. Вообще боль очень хреново на интеллект влияет, чтобы вы знали. Ах, да и еще, проводить такие веселые развлечения из разряда убил-поднял до бесконечности нельзя, ибо откат существует. Человека с того света только раз в 3 дня можно вернуть и до того, как тело окоченеет. Так что никакой сказки, просто возможность. Господин Пичугин, например, говорит гусар, опираясь на руку валькирии, стараясь сохранить равновесие. Полгода не прошло, как Малютин его на дуэли 3 часа поджаривал. Говорят, что он корочкой покрылся, ну чисто поросенок на вертеле в рождественскую пирушку. И орал все 3 часа как резанный, только в конце перестал. Я на той дуэли и часа не выдержал, пошел в салончик, водочки опрокинуть. И неделю потом свинину жареную есть не мог. А я, гусар, господин Малютин валькири не любит, кивает Цветкова. Уж извините, что так вышло. Я за вас спряталась, но он увидел. У него 2 невесты в валькирии ушли, хмыкает гусар. Вот как узнали, что их за него силком выдают, так и ушли. Вот он и бесится. Но тебе от этого не легче, брат. Давай так, я за тебя выйду и... А такое вообще дозволено? Сомневаюсь я, чтобы ты за меня, а я ему в рожу плюну, заявляет гусар. Он про тебя и забудет. Жаль, правда, что я трезвый такой, терпеть огонь не могу, жжется. Вот мы и пришли, говорит валькирия, и я оглядываюсь. Будучи занят разговором, я и не заметил, как оказался в зимнем саду. Вокруг царила тишина, но было на редкость светло. Полная луна освещала зимний сад, а лежащий повсюду снег отражал свет, и горящие огоньки магических свечей были вовсе без надобности, пар вылетал изо рта при каждом выдохе, а напротив, на полянке, стояли 3 человека. Один из них при виде нас тут же встрепенулся и подошел. У него были темные глаза, пенсне на носу и прорезанный глубокими морщинами лоб. «Господин Уваров», — уточнил он и тут же кивнул головой, узнавая. «Господа, позвольте представиться, я, уездный целитель Мантуров Сергей Дмитриевич, с вашего дозволения буду приглядывать за соблюдением правил магической дуэли. Сергей Дмитриевич», — гусар пожимает ему руку. «К чему формальности? Вас же весь дальний знает. Уж извините, мсье де Леоне, но протокол есть протокол. Формальности-с», — кланяется мужчина с глубокими морщинами на лбу. «Может, все-таки миром дело решим, а? Господин Уваров принесет глубочайшие извинения, и, может быть, господин Малютин их примет». «Не примет», — кричит второй оставшийся с Малютиным мужчина. Вернее, молодой человек, в таком же фронтоватом пальто с явно выраженной талией и с высоким цилиндром на голове. У него короткие усики, вызывающие неприятные ассоциации с документальными фильмами про Вторую мировую войну и некоего Адольфа Элоизовича. «Ох ты ж», — качает головой целитель и глядит на меня с неким упреком. «И как вы его так из себя вывели, Владимир Григорьевич? У меня талант, развожу руками я», и целитель вздыхает. Поворачивается назад и идет к Малютину с его секундантом, видимо, уладить детали предстоящей дуэли. «Я же стою на месте и пытаюсь осознать, что я тут делаю и кто я такой вообще. За прошлую ночь в моей голове пронеслись совершенно дурные сны, я куда-то падал, летел куда-то на звездном корабле, спасал делегацию Федерации от культиста Фарона, проходил курс управления тяжелой бронетехникой и завалил экзамен, провалив меху под лед где-то на металлических лунах Сайрона. Но половина из своих снов я не помнил. Точно так же я не помнил, кто я был до того, как вселился в тело Уварова Владимира Григорьевича, но совершенно точно знал, что я не он. Надо вспомнить, надо обязательно вспомнить, кто я и почему оказался тут, что произошло в моей прошлой жизни. Почему-то это казалось мне очень важным. Вот уже 3 сутки как я тут и до сих пор не знаю, кто я такой и что я тут делаю. Потому мне до сих пор все окружающие кажутся каким-то дурным сном. Вот я сижу в кабине меха и успокаиваю дыхание, погружая себя в сомнамбулическую кому по методике Крейслера, Давыдова, чтобы не потреблять лишнего кислорода и облегчить работу спасателем. А вот я уже стою на дуэльной площадке в мундире гвардии лейтенанта, выравнивая дыхание и приводя в порядок гормональный фон по той же методике, как там в новой голографической пьесе Ибунье. Страх – это маленькая смерть. Страха нет, нет и смерти. «Ты чего, Володя, очнись?» – тормошит меня гусар, и я открываю глаза. Я вспоминаю, не все, но что-то. Я всегда был офицером, но только у меня дома офицер – это совсем другое. Корпус дальней разведки, Альтаир, Бетельгейзе, двойные звезды Патрика Крому. Метановые озера Лейс и адские лавовые острова Нти, люди, лица, тренировки, круглосуточные дежурства над мониторами, повышение квалификации, операции под прикрытием, массивы данных и... Алекса, Алекса, говорю я вслух, ожидая услышать привычный женский голос в своей голове. Тишина, я здесь один. И правда, имплантированная в черепную коробку и помощница, которая управляет всем вокруг и дает советы, осталась в том, прежнем теле. Что-то я уже вспомнил, но не все, далеко не все. Воспоминания смутные, и чтобы рассеять туман, мне приходится напрягаться, но как только я вытаскиваю их на поверхность, они лопаются как мыльные пузыри. Учебка, тяжелый ствол винтовки Гаусса через плечо, горячее дыхание марш-броска, темные пятна пота под мышками, пехота, пехота, пехота, топ-топ-топ, я, пехотинец, но нет, вот и мои первые звезды и полосы на погонах, вот и здание с табличкой «Высшая академия сил самообороны», вот и удостоверение, пластиковый прямоугольник, который при нажатии пальцем становится прозрачным и выплывает фотография и надпись «Департамент дальней разведки». Володя, тебе дурно, Сергей Дмитриевич, ему дурно. Мы можем перенести дуэль, или отменить. Хлопочет рядом со мной гусар, я отстраняю его. В голове немного проясняется. Воспоминания, на потом. Сейчас надо действовать, выводить ситуацию в плюс. Действовал на порыве, оскорбил, был вызван на дуэль. Отказ сейчас равносилен остракизму и поражению в социальном статусе. Социальный статус в милитаризированных обществах – это важно. Опасности для жизни нет, есть только мучительный процесс с дуэли. Я не уверен в своих силах, их анализ и обучение тоже оставлю на потом. Прямо сейчас есть только один выход из ситуации, самый простой и эффективный, но требующий мужества и умения терпеть боль. Я готов, говорю я, и гусар растворяется за моей спиной. Дружески сжимают мне плечо пальчики Валькирии Цветковой, сжимают и тоже исчезают где-то там, за спиной. Отходит в сторону и секундант господина Малютина. Он ухмыляется и трясет головой. Пар вырывается из моего рта, и я на секунду вспоминаю, что и как надо делать в ситуации, когда боль неизбежна. Альберт Крейслер изобрел свою методику управления нервной системой еще в середине 21 века. Этот способ называется «лесной пожар» и основывается на физиологии нервной системы. Если вы умеете инициировать импульсы в своей нервной системе произвольно, то вы умеете и управлять своей болью, только вы пока об этом не знаете. Что происходит с двумя сигналами, идущими по одному проводу навстречу друг другу, с одной и той же частотой? Они подавляют друг друга. Техника опасная, если применять ее попусту. Но в случае, если ты лежишь в бронескафе, придавленный скалой, а ноги у тебя превратились в кровавую пульпу, это очень нужная техника. Как и в том случае, если огненный маг будет поджаривать меня как поросенка на Рождество. Господин Малютин поворачивает голову целителя, и господин Малютин кивает. Он разводит руки в стороны, и на его ладонях пляшет пламя. Пламя вытягивается и соединяет его руки, вытягиваясь в такую огненную дугу. Пламенный клинок. Что же, раз уж стороны не высказывают намерения закончить дело примирением, прошу вас, господа, целитель отступает назад, а мы стоим на месте. Чего ждем? Ах да, он должен выйти за пределы круга. Надо полагать, что задеть целителя во время дуэли – не самая блестящая идея. Уваров, говорит Малютин, играя с огненной дугой у него на ладонях, ты перешел черту. Ты знаешь, как я отношусь к ним, и ты знаешь почему. Ты сделал это специально. Да, я не потерплю насмешек. Я молчу. Что бы я сейчас ни сказал, не сыграет в мою пользу. Я не знаю, что за счеты у господина Малютина к валькириям, я понятия не имел, что он воспримет мое появление с одной из них как насмешку. Я и о статусе валькирии в свете тоже ни черта не знаю, но и объяснить это я не могу. Господин Малютин уже сформировал свое мнение и собирается меня убивать. По мере своих возможностей я постараюсь этому помешать, а какие у меня есть возможности? Я неуязвим, по крайней мере достаточно прочен, чтобы выстрел из пушки не разбрызгал меня по окрестностям, а отбросил назад. Работает ли это для пламени, будем проверять. И надеюсь, он не будет тыкать меня иголкой в глаз. Тут я уязвим, или это потому, что я не ожидал от Эскулапа такого коварства? Я слышал, что у тебя открылся родовой дар, продолжает Малютин. Какая же ты скотина, Уваров. Прикидываться скромной овечкой пока бесталанен и тут же задрать голову, едва только магом стал. Это не делает чести офицеру. Вот так менять свое расположение и насмехаться над равными. Я относился к тебе нормально, а ты можешь призвать свой родовой дар, да хоть самого сатану. Сейчас я покажу тебе, что такое огненный маг шестого ранга. Малютин разводит руки в стороны, и огненная дуга срывается с его пальцев. Я падаю назад, пропуская дугу над собой и тут же вскакиваю на ноги, вторая дуга идет по низу, не успеваю. Пламя охватывает меня с головы до пят, я стискиваю зубы, призывая привычные вибрации встречного пала Крейслера. Боль не уходит, боли нет, слишком рано я инициировал встречный пал, и импульсы в нервах разносят мне систему, не находя встречных импульсов от сожженной кожи и обуглившихся нервов. Пламя – иллюзия, почему мне не больно? Подношу руку к лицу и вижу, как горит ткань моего мундира, как облезает ткань, обугливаясь и оставляя закопченную кожу. Закопченную, но невредимую. Я неуязвимый для огня, еще одна огненная дуга врезается в меня, и я только упираюсь ногой покрепче. Ничего, горит моя одежда, может быть, горят волосы, но я не чувствую боли. Я даже в состоянии дышать, хотя как это у меня получается, ума не приложу. Стряхиваю пламя с лица и груди, просто повожу рукой и все. Пламя стряхивается на землю, так, словно это не пламя, а кусок ткани. Такого не бывает, это неправильно. Уваров, кричит где-то далеко господин Малютин, и его пламенный клинок вонзается мне в грудь и растекается по ней. Хм, говорю я, причитать о том, что так не бывает, ни время и ни место. Есть вводные данные, неуязвимость к огню, зачаточные умения манипулировать им, например, стряхнуть на землю, словно грязь. Есть ситуация, которая угрожает понижением в социальном ранге, а разведчик всегда должен стремиться повысить свой ранг, потому что чем выше ранг, тем больше возможностей. Следовательно, решение задачи очень простое. Господин Малютин, говорю я, наклонив голову на бок, вы уже закончили меня убивать, потому что сейчас моя очередь. Глава 7. Я вижу, как меняется господин Малютин, как кожа его бледнеет, кровь отливает от лица, и его фронтоватые усики выделяются на этом фоне, словно угольным карандашом по бумаге прочертили, раз, два, как расширяются его зрачки, когда он смотрит на пламя, которое бессильно угасает, пожрав остатки моей одежды. Я стою перед ним совершенно без одежды, но закопченный, угольно-черный, мои руки покрыты копотью и гарью, с них отваливаются остатки одежды, превратившиеся в пепел. Всего секунду я могу видеть сомнение в его глазах, сомнение и неуверенность в себе, но это быстро проходит. Господин Малютин берет себя в руки и выпрямляется, держа спину так, словно аршин проглотил, отставляет ногу назад и выбрасывает руки перед собой. «Гори!» — кричит он, и пламенная дуга срывается с его пальцев в очередной раз. «Я уже знаю, что могу принять эту атаку на предплечье или куда угодно. Огонь не в силах повредить мне, какой же родовой дар открылся у гвардии лейтенанта Уварова? Неуязвимость? Полная или частичная? И где же находится смерть гвардии лейтенанта? Не выглядели случайно, которая в яйце, которая в утке и дальше по классике? Уваров бессмертный, а, каково, это все, господин Малютин?» Повторяю я, проследив, как огненная дуга угасла у меня на груди, гореть там больше нечему, серый пепел отваливался вниз кусками и падал к моим босым ногам, стоящим в остатках сгоревших сапог. «Ты», — сжимает он кулаки, — «хорошо, бог свидетель, я не хотел использовать это, но ты, господин Малютин, пламенный клинок и маг огня шестого ранга», расправляет руки в стороны, словно желая взлететь, и рот его искажается в крике. Ревущий столб огня, огненный вихрь, пламенный смерч охватывают меня, и я ничего не вижу, кроме бушующего пламени. «Инферно!» Слышу я откуда-то издалека его крик. Что-то стекает вниз по животу, я опускаю взгляд. Золотистые пуговицы из незнакомого сплава, которые еще оставались на месте, удерживаемые остатками одежды, пеплом и углем, расплавились и сейчас стекают вниз. Металлические капли бегут ниже и ниже, надеюсь, они не застынут сосульками внизу, будет забавно. Какова температура этого огненного столба? Сколько времени он может поддерживать? А, вот и ответ. Пламя угасло, и я увидел, что стою в центре черного круга выжженной и оплавленной земли. Мысленно тут же прибавил 1000 градусов к предполагаемой температуре пламени. Если земля оплавилась до состояния стекла, это вам не шутки. Потомственный маг Малютин, силен, зараза. Вот только оказывается, что мое тело, тело гвардии лейтенанта Уварова, еще крепче. Как так? Опускает руки господин Малютин и бледнеет еще больше. Почему? Я не понимаю. Теперь моя очередь, говорю я и складываю руки впереди, щелкнув костяшками кулака. Вас, господин Малютин, бить сильно или аккуратно, ногу или руку, господин Малютин, кричит из-за черты дуэльного круга целитель Сергей Дмитриевич. Похоже, что у Владимира Григорьевича полный иммунитет к огню. Родовой дар. Вы все еще настаиваете на сатисфакции. Или мы можем примириться, Владимир Григорьевич. Мне плевать на его родовой дар. Вскипает Малютин. Пусть святой огонь и не жжет его, я все равно добьюсь своего. Он поднимает руки и его кулаки загораются огнем, окутывая руки. Я могу сражаться и так, ой зря, говорю я и поднимаю руки в ответ. Делаю шаг вперед и пепел, оставшийся от одежды, окончательно осыпается вниз, где-то ойкает и отворачивается Валькирия Цветкова и довольно хохочет гусар Леони фон Келлер, подбадривая меня и советуя выдернуть у Малютина руку и затолкать ему же в задницу. Если бы господин Малютин вынул саблю из ножен, то хотя и в этом случае у него было бы маловато шансов, а уж в рукопашном бою их не было и вовсе, даже если бы это тело не было неуязвимым к физическому воздействию, хотя, опять-таки, игла, в любом случае оставался шанс того, что неуязвимость частичная и что проткнуть меня все же можно, а вот с кулаками у моего противника шансов не было вовсе. Уваров, ты поплатишься, выдыхает Малютин, выбрасывая руку вперед. Неплохой удар для дворянина, который больше фехтованием и верховой ездой занимается. Я даже не уклоняюсь, не блокирую удар, не сбиваю его в сторону, хотя мог бы. Я просто наклоняю голову вперед и его костяшки встречаются с моим лбом. Что-то хрустит и потомственный маг шестого ранга хватается за руку и шипит от боли. Огонь на его руках гаснет, и он поднимает взгляд и смотрит на меня. Бессильная злоба, ненависть, страх. Что же, я отвожу назад руку, медленно, давая ему понять, что сейчас будет. Может, все-таки извинитесь, господин Малютин? Никогда. Он напускает пострадавшую руку, она повисает плетью, и он морщится от боли. Бейте, Владимир Григорьевич. Как скажете, я поднимаю руку, делаю шаг вперед и в глазах темнеет, мир летит кувырком и на зубах у меня снова скрипит песок. Да что за черт, выпрыгиваю из какой-то дыры и вижу женскую фигуру в сине-красном мундире с золотыми погонами. Полковник Мещерская. Прекратить. Раздается командный голос Марии Сергеевны, и легкая дымка охватывает ее правую руку, видимо ту самую, которой она только что вбила меня в землю по самую макушку. Я зол. Ярость охватывает меня и на секунду красные перекрестья прицела сводятся на женской фигуре в парадном мундире и с саблей на боку. На секунду мозг включает боевой режим, просчитывая, куда именно сейчас воткнется мой кулак, если я вот так, одним прыжком преодолею расстояние и...